Глава вторая. Охота с гончими. Да ежачий, который обошел кабана и поручился королю за то, что зверь не выходил из круга, оказался прав. Как только навели на след ищейку, она сейчас же стронула кабана, лежавшего в колючих зарослях. И как определил по его следу доезжачий, зверь оказался очень крупным одинцом. Кабан взял напрямки и в 50 шагах от короля перебежал дорогу, преследуемый только той ищейкой, которая его и подняла. Немедленно спустили со смычков очередную стаю, и 20 гончих бросились по следу зверя. Карл IX страстно любил охоту. Как только кабан перебежал дорогу, Карл сейчас же поскакал за ним, трубя по зрячему. За королем скакали герцог Алансонский и Генрих Наварский, которому Маргарита сделала знак, чтобы он не отставал от Карла. Все прочие охотники последовали за королем. В те времена, о которых идет речь, королевские леса совсем не походили на теперешние охотничьи парки, изрезанные проезжими дорогами. Тогда леса не разрабатывались, королям еще не приходило в голову стать торгашами. Разбивать леса на делянки, на строевой лес и на сечи. Деревья насаждались не учеными-лесничими, а Божию десницей, бросавшей семена по воле ветра, и не выстраивались в шахматном порядке, а росли где им удобнее, как в девственных лесах Америки. Короче говоря, в то время этот лес являлся надежным убежищем для множества зверей – кабанов, волков, оленей, а также для разбойников. 12 тропок расходились звездой из одной точки, из Бонди. А весь бондийский лес кругом охватывала проселочная дорога, как обод охватывает спицы колеса. Если это сравнение продолжить, то ступицу довольно точно представлял единственный перекресток в самом центре леса, служивший местом сбора отбившихся охотников, откуда они снова устремлялись к тому месту, где слышались звуки потерянной охоты. Спустя четверть часа произошло то, что всегда бывает в подобных случаях. На пути охотников оказались непреодолимые препятствия. Голоса гончих потерялись где-то вдалеке. И даже сам король вернулся к перекрестку, ругаясь по своему обыкновению и проклиная все на свете. «Что это такое? И вы, Франсуа, и вы, Анрио, тихие и смиренные, как монашки, идущие за игуменей. Слушайте, это не охота. У вас, Франсуа, такой вид, точно вас вынули из сундука, и от вас так пахнет духами, что если вы проедете между моими гончими и зверем, то собаки сколются со следа. Послушайте, Анрио, где у вас рогатина? Где аркебуза?» «Сир, а зачем мне аркебуза? Я знаю, что вы сами любите стрелять по зверю, когда его остановят гончие. А рогатиной я владею плохо. Она не годится у нас в горах, и мы охотимся на медведя просто с кинжалом». «Клянусь смертью, Генрих, когда вы вернетесь к себе в Пиренеи, непременно пришлите мне целый воз живых медведей. Наверное, это честная охота, когда бьешься один на один со зверем, который может задушить тебя. Прислушайтесь, мне кажется, это гон». Нет, я ошибся. Король взял рог и протрубил призыв. Ему ответило несколько рогов, как вдруг один выжлятник подал в рог другой сигнал. «По зрячему! По зрячему!» — крикнул король и пустился вскачь. За ним охотники, которые собрались по его сигналу. Выжлятник не ошибся. Чем дальше скакал король, тем яснее слышался гон стаи, состоявшей теперь из 60 собак, так как на зверя спускали одну за другой запасные стаи, оказавшиеся там, где пробегал кабан. Король еще раз перевидел зверя и, пользуясь тем, что здесь был чистый бор, поскакал за кабаном прямо через лес, трубя изо всех сил в рог. Некоторое время вельможи скакали вслед за ним. Но король ехал на сильной лошади и, увлеченный страстью, скакал по таким буеракам и такой чаще, что сначала женщины, затем герцог Гиз со своими дворянами, наконец король Наварский и герцог Алансонский вынуждены были отстать от короля. Немного дольше продержался Таван, но в конце концов и он отстал. Все общество, за исключением Карла и нескольких выжлятников, не отстававших от короля благодаря обещанной награде, вновь собралось близ перекрестка. Король Наварский и герцог Алансонский стояли вдвоем на длинной просеке, а в 100 шагах от них спешились герцог Гис и его дворяне. На самом перекрестке собрались женщины. «А право», — сказал герцог Алансонский Генриху, подмигивая глазом в сторону герцога Гиза. «У этого человека с его свитой, увешанной оружием, такой вид, как будто он король. Он даже не удостаивает взглядом таких жалких царственных особ, как мы. Почему же он станет относиться к нам лучше, чем наши родственники?» — ответил Генрих. «Эх, брат мой! Разве мы с вами не пленники французского двора, не заложники от нашей партии?» При этих словах герцог Алансонский вздрогнул и так взглянул на Генриха Наварского, точно хотел вызвать его на дальнейшее объяснение. Но Генрих и так сказал больше, чем имел обыкновение, и теперь молчал. «Что вы хотели сказать, Генрих?» — спросил герцог Алансонский, очевидно недовольный тем, что его зять не продолжает разговора, предоставляя самому вступать в объяснение. «Я хотел сказать, — ответил Генрих, — что все эти хорошо вооруженные люди, видимо, получили задание не выпускать нас из виду. И по всем признакам похоже на стражу, готовую задержать 2 определенных лиц, если они вздумают бежать». «Почему бежать? Зачем бежать?» — спросил герцог Алансонский, прекрасно разыгрывая наивное удивление. «Под вами, Франсуа, отличный испанский жеребец», — отвечал Генрих, делая вид, что меняет тему разговора, но продолжая свою мысль. «Я уверен, что он может проскакать 7 лье в час, а сегодня до полудня сделать 20 лье». «Погода хорошая, честное слово, так и подмывает отдать повод. Смотрите, какая там хорошая тропинка. Разве она не соблазняет вас, Франсуа? А у меня зуд даже в шпорах». Франсуа не ответил ни слова. Он то краснел, то бледнел и делал вид, что прислушивается, стараясь определить, где охота. «Вести из Польши подействовали на него», — сказал про себя Генрих. «И мой дорогой Шурин что-то затевает. Ему бы очень хотелось, чтобы бежал я, но я не побегу один». Едва успел он сделать это заключение, как подъехала коротким галопом группа гугенотов, принявших католичество и вернувшихся ко двору 2 или 3 месяца тому назад. С приветливой улыбкой они поклонились герцогу Алансонскому и королю Наварскому. Было очевидно, что стоило герцогу Алансонскому, подзадоренному откровенными намеками короля Наварского, сказать слово или сделать соответствующий жест, и человек 40 всадников, ставших около них, как бы в противовес отряду герцога Гиза, прикрыли бы бегство их обоих. Но герцог Франсуа отвернулся и, приставив к губам рог, протрубил сбор. В это время вновь прибывшие всадники, вероятно, думая, что нерешительность герцога Алансонского вызвана присутствием и близким соседством гизовцев, незаметно один за другим очутились между свитой герцога Гиза и 2 представителями королевских домов и выстроились с таким тактическим искусством, какое указывало на привычку к боевым порядкам. Теперь надо было сначала опрокинуть их, чтобы добраться до герцога Алансонского и короля Наварского, тогда как перед братом короля и его зятем лежал до самого горизонта свободный путь.